Фабрика долгов. «На самом деле нас тогда было пятеро», — уверяет Игорь. «И, как вы догадываетесь, мы решили рискнуть. Сначала заключили договор с компанией-заказчиком, в котором заказчик поручил юридическому бюро представлять свои интересы в судах и службах судебных приставов. Там же был указан и гонорар бюро — 25% от взысканной суммы. Затем бюро стало идентифицировать должников, узнавать их адреса и рассылать им претензии. Какая-то часть начала гасить долги, другая никак на претензии не отреагировала. Дела неплательщиков начали направляться в суды, а суды, в свою очередь, начали выносить решения в пользу истцов, то есть в пользу бюро. Опять же, какая-то часть должников после решения суда пошла платить по счетам, другая часть снова никак не отреагировала. Чтобы взыскать деньги с самых инертных, Олейник, Изотов, сотоварищи стали налаживать контакты с судебными приставами и помогать им в работе с должниками МТС. «Раньше приставами работали бабушки», — говорит Игорь. «И вся их работа заключалась в рассылке писем. При нас как раз началась реорганизация службы приставов. В нее начали приходить новые люди из милиции, из армии. И все бы хорошо, но они абсолютно не знали и не понимали ни своих полномочий, ни как ими пользоваться. Так что наше сотрудничество, а мы все-таки читали закон и примерно представляли полномочия приставов, пришлось как нельзя кстати. В первое время юридическое бюро 92 и партнеры обрабатывало всего по нескольку десятков дел в месяц и, например, в 97 году взыскало всего около 1 миллиона рублей. Бюро скорее примеривалось к новому бизнесу и готовило базу для будущих свершений, создавая прецеденты в судах, чем зарабатывало на нем деньги. Бурная работа началась после дефолта 98 года, когда количество должников МТС увеличилось на порядок. «Счет пошел на сотни дел в месяц», — рассказывает Игорь. «И мы поняли, что с помощью традиционных методов, когда один сотрудник получает одно дело и вручную отрабатывает его от начала до конца, мы с такими количествами не справимся. Нужно было внедрять какие-то технологии». «Скромно замечу, — говорит Алексей, — что серьезную роль здесь сыграл мой производственный и научный опыт. Главным тормозом в нашей работе была подготовка блока документов. Нам приносят пачки дел. Их нужно обрабатывать. Что-то действительно необходимо делать вручную. Но подготовку исковых материалов, расчетов, различных пояснительных записок для компании-заказчика, расчетов госпошлины и другой документации, которая прилагается к искам, вручную при таких количествах делать невозможно. Поэтому мы разработали алгоритм и заказали специальное программное обеспечение, которое позволило бы все это поставить на поток. В итоге мы создали своего рода маленькую юридическую фабрику, которой очень гордимся и благодаря которой дожили до сегодняшнего дня. Мы выигрываем 95% всех дел по должникам МТС, говорит Игорь. 5% — это главным образом те случаи, когда дилеры или сама МТС допустили неточности при оформлении договоров с клиентами. Медицина, как говорится, здесь бессильна. С 2000 по 2004 год мы взыскали 300 миллионов рублей с 10 тысяч должников сотового оператора. И сегодня по взысканиям у нас в компании работают 25 человек. За каждым сотрудником закреплен свой суд, свои судебные приставы. В 2003 году юридическое бюро 92 и партнеры пришло к выводу, что пора предлагать услуги по взысканию долгов другим организациям. Например, страховым компаниям, у которых к тому времени тоже стали накапливаться должники. Виновники ДТП, люди, залившие своих страхованных соседей, компании, виновные в порче застрахованных грузов и другие. «Мы разослали предложения», — рассказывает Алексей Зотов, «получили отклики и поехали на переговоры. Но поначалу практически все переговоры сводились к тому, что страховщики просто пытались выведать, как нам удается собирать долги в массовом порядке. А заодно говорили нам, что 25% — это дорого. Но через какое-то время, после того, как мы повторили рассылку предложений, разговоры со страховщиками стали более предметными. Видимо, должников накопилось столько, что перестали справляться их собственные спецотделы. А кроме того, они подсчитали, во сколько им может обойтись расширение собственной службы и изменили свое мнение насчет наших 25%. Кстати, мы забавно вышли на своего первого клиента-страховщика. Один из руководителей страховой компании задолжал МТС, и ему понравилось, как мы с него взыскали задолженность. Вот он и заключил с нами договор. Сегодня бюро работает с 5 крупными страховыми компаниями. Причем заключает договор только в том случае, если компания поручает взыскание долгов на сумму не менее 2 миллионов рублей. Работать по страховым случаям сложнее. Здесь у должников гораздо больше возможностей что-либо оспорить, например, найти ошибку в проведении экспертизы и так далее. По страховкам бюро выигрывает 85% всех дел. При этом, по словам руководства 92 и партнеры, то, что сейчас происходит в страховой сфере, это самое-самое начало большого пути. Потенциал страховщиков огромен, и жалеть силы здесь нельзя. Не менее, а может даже более значителен потенциал банков, предоставляющих потребительские кредиты. И сегодня бюро активно ведет переговоры с банкирами. Пока банки, как когда-то страховщики, сомневаются, говорит Игорь Олейник. Но не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что скоро и банки достигнут точки кипения и будут просто вынуждены обращаться к профессионалам. И впереди нас ждут не только банки. Наш бизнес там, где образуются массовые задолженности. А сегодня конкуренция такова, что продавцам, чтобы заманить потребителей, все чаще приходится их кредитовать. Ну а где кредиты, там и должники. Сегодня мы отрабатываем по нескольку сот дел в месяц и в год взыскиваем около 1 миллиона долларов, откровенничает Алексей Зотов. Но в обозримой перспективе, по нашим расчетам, мы должны выйти на 10 тысяч дел в месяц и на бог его знает сколько миллионов. Все условия для этого на рынке созданы.